Глава 16. Мясо волк сожрал мгновенно, не жуя. И уже через несколько минут его раны начали выталкивать из себя сгустки крови, лоскуты одежды и грязь. А потом на глазах начали затягиваться тонкой розовой пленкой. Быстрое восстановление потребовало много энергии. Оборотень так стремительно похудел, что его живот буквально прилип к ребрам. В мешке было всего 2 окорока, так что второй я приберегла для Крида, но взамен сунула волку ломоть хлеба, щедро политый медом. Его Нир проглотил так же быстро, как мясо, а потом, наконец, принял человеческую форму и помог снять с дыбы Крида. Мы вдвоем резали ремни на запястьях Крида, ловили его тяжелое, трепещущее от боли тело, укладывали на пол и рассуждали, что делать дальше. Вытащить здоровенного мага из подвала – дело непростое. А еще сюда в любой момент может заявиться Хашим. Его надо подлатать. Нир сам напоминал ходячего мертвеца, но друга укладывал бережно. «Попробую», – вздохнула я, – «но лучше поторопиться, вдруг Наг опять появится». «Теперь врасплох не застанет», – сверкнул глазами ведьмак и хмуро пояснил. «Нам телепорт перебили. Откатом оглушило, как котят в бочке. Потому и сумели схватить да повязать». «А чего от вас хотели?» – уточнила я, перебирая зелья в поясе, и предположила. «Явки с повинной?» «Нет», – волк медленно покачал головой. «Очевидно, мы должны были исчезнуть, чтобы на нас свалили вину, как и собирались. Хотели убить сразу. Только преподаватель заметил, что посмертный выплеск может привлечь внимание студентов. Но эта ведьма собиралась сделать тебя рабом крови». Я небрежно кивнула на ледяную статую, с которой уже покатились первые капли тающего льда. «Это и странно», – протянул ведьмак, помогая мне выручить Крида, и, держа его голову, пока я вливала воду и зелье, но при этом обдумывал ситуацию, пытаясь разобраться. Какой ей прок от раба-преступника? Могла замаскировать темное в этом мастера. Я продолжала поливать раны мага личным снадобьем для заживления ран. «Но как ты догадался, что ведьма пришла под мороком?» «Я же видел твой танец», – дернул уголком губ мужчина. «Ты была босиком. И у вас явно разный размер ноги». В голове зашевелились нехорошие подозрения, к тому же обледеневшие ноги в алых туфельках лежали совсем рядом. Закончив перевязку, я подошла к статуе, перевернула, приложила руки к лицу, снимая пленку льда вместе с мороком, а потом закусила губу, борясь с моментально подступившими слезами обиды. «Ты ее знаешь», – прозвучал негромкий голос ведьмака за спиной, и я почувствовала его руки, обнявшие мои плечи. «Подруга», – горько кивнула я. «Во время учебы мы жили в одной комнате, она знала меня достаточно, чтобы слепить морок даже по памяти». «Преподаватель», – уточнил маг, рассматривая лицо темное. «Нет, она говорила, что поступила на службу в отделение магической почты». Я внезапно осознала, как мало знала о Каре. Я даже не помнила, что ее дар темный. «Ладно, разберемся позже, а пока надо связаться с мамой и вытащить отсюда Крида». Ведьмак снова попытался наладить связь, но, очевидно, подвал действительно был слишком глубоким. Между тем я обработала большую часть ран медведя, напоила его молоком с восстанавливающим зельем и поняла, что маг все еще без сознания. Сдвинуть его я точно не смогу, а оборотень сам едва держится на ногах. «Может, он сумеет обернуться?» – спросила я, безуспешно перебирая пузырьки с зельями. «Если он не сможет идти сам, мы его не донесем». «А если он обернется, то съест нас, чтобы восстановить силы», – предположил Нир. «Зверь будет рваться к пище, спасая тело. А с медведем я не справлюсь», – он вздохнул. «Могу только убить». «Тогда что нам делать?» «Ты сумеешь его левитировать?» Я только покачала головой. Неинициированный дар сковывал мои умения. «А если я наполню заклинание силой?» «У меня руки дрожат, формулу не воспроизведу». «Можно попробовать». Я сосредоточенно закусила губу и обошла Крида, делая пассы. Нир наблюдал, и когда я выдавила «наполняй», аккуратно влил в меня магию, холодную и чистую, как его ледяные глаза. Вздрогнув, я чуть не уронила медведя, но все же удержала его в воздухе и медленно повела тело к выходу. Оборотень быстро схватил мешок с остатками еды и лекарств, отыскал тяжелую палку вместо изъятого оружия и поспешил следом за мной. Первый коридор мы прошли без приключений, я даже немного ускорилась, поняв, что не стоит напрягаться. Магия Нира просто текла через меня в заклинание, так что оставалось лишь поддержать эту связь и следить, чтобы Крит не цеплял широкими плечами о стены и дверные проемы. Подъем по лестнице, усыпанной чешуей Нага, был медленным, не хотелось шуметь, кто знает, что ждет впереди. А на втором этаже нас ждал сюрприз. Пол проходной комнаты был затянут паутиной, точно ловчей сетью. Крупные черные пауки, напитанные темной силой, притаились в углах и на потолке, ожидая добычи. Но выйти из подвала башни иначе не получалось. Нет, второй выход наверняка был, однако искать его с умирающим оборотнем на руках не было времени. Ведьмак отодвинул меня в сторону, шагнул вперед и как-то очень изящно взмахнул кистями рук. И тотчас на паутину опустилась невесомая серебристая пыль. «Теперь быстро!» «У нас меньше минуты». Мы проскользнули мимо паучьих сетей, затаив дыхание. И очутились в другой комнате побольше размером. Здесь тоже лежали чешуйки с хвоста Хашима, значит, он часто тут ходил. Или просто линял. В этом помещении не было паутины, но ведьмак снова сыпанул пыльцу заклинания, и на ступенях проступили темные пятна. «На черноту не наступай», – шепнул он, и я вздрогнула, заметив, что его глаза лихорадочно блестят. А кожа еще плотнее обтянула заострившиеся скулы. Похоже, Нир начал тратить неприкосновенный запас магии, отдавая за него силы физического тела. Я открыла было рот и тут же закрыла. Криду нужна помощь, а не мои разговоры. Дальше мы гуськом двинулись по узкой лестнице, вновь следя, чтобы медведь не задевал перила и стены. Пролеты порадовали пышной плесенью, готовой прилипнуть к телу от малейшего прикосновения, но тут уж я сама управилась. Посыпала желтую ползучую гадость обыкновенным жгучим перцем, и магическая дрянь свернулась, усохла. До выхода во двор Академии оставалось одно помещение. Тут нас поджидала засада. В просторной комнате обнаружилась целая дюжина студентов магистра Хашима. Они выглядели вполне мирно, болтали, что-то писали, играли в шахматы за привычными академическими партами, но все они были нагами. Мы замерли на пороге, точно призраки из другого мира. Некоторое время длилась пауза. Нас даже не сразу заметили. Я уже в панике шарила в мешке, собираясь отыскать склянку с чернилами каракатицы или струей скунса, чтобы отвлечь внимание. А ведьмак явно выплетал что-то сложное и убойное. «Риса Арто!» – вдруг воскликнул самый симпатичный и высокий юноша, откидывая за спину длинную золотистую косу. «Что вы здесь делаете?» Я всмотрелась в его лицо, оно выглядело странно знакомым, потом перевела взгляд на широкие браслеты-наручи, которые у нагов служат чем-то вроде человеческого удостоверения личности. Широкие, золотые, с крупными рубинами в центре. «Риис Иширим!» – радостно воскликнула я. «Простите, что не узнала вас сразу, вы очень возмужали». Наг улыбнулся, на миг высунув изо рта раздвоенный язык. «Что с вами случилось, Риса? Нужна помощь?» Я поняла, что студенты не знают о проделках любимого преподавателя и решилась просить о помощи. «Очень нужна. Моему другу плохо. Неудачная телепортация». Студенты сдавленно охнули. Обычно неудачная телепортация заканчивалась несколькими килограммами кровавого фарша, размазанного по точке выхода, но бывали и мелкие неприятности, например, приземлиться в подвале вместо второго-третьего этажа. Молодые наги решили, что мы ошиблись с точкой выхода и немедля предложили свою помощь. До целительского корпуса было не так далеко, но оборотня несли бережно и не спеша, так что я успела переговорить со старым знакомцем. Он был сыном наместника одной из областей королевства змей и некоторое время учился травоведению у моего обожаемого наставника. У нагов часто бывает слабенький целительский дар, но в травах они разбираются плохо. Обычно лечат минералами, природными энергетическими образованиями и личной магией. А вот этот юноша хотел знать травы и проявил в своем желании такую настойчивость, что магистр поручил мне, старшекурснице, позаниматься щеглом. Как же я тогда сердилась на мальчишку, и как теперь была благодарна судьбе, что молодой наг успел меня достаточно узнать, чтобы уважать и понимать, ни во что запретное я не влезу. А поскольку он в своей группе был сильнейшим, остальные молча ему подчинились, не расспрашивая нас о странном виде и еще более странных ранах медведя. «А где магистр Хашим?» – спросила я, как бы между прочим, делая глоток из фляги. «Сказал, что его вызвали на совещание к ректору», – пожал плечами Иш-Ширим. «Велел ждать его, у нас консультация перед зачетом». Мы с Неримом переглянулись, пока все совпадало. «Нам нужно быстрее пристроить Крида к лекарям и мчаться на совещание, пока нас не обвинили в очередном убийстве».